как жизнь?» — спросил отец. «Отлично», — ответил я и не сдержался, засмеялся. Сейчас я под дождем поднимался по тропинке от реки к избушке. У меня за спиной Юн правил лодочку вниз по течению к своему дому. Интересно, разговаривает ли он сейчас вслух, как я часто делаю наедине с собой. Громко пересказываю, что я натворил, оцениваю все «за» и «против», и прихожу к выводу, что не мог поступить иначе. Нет, Юн так, конечно, не делает. Я продрог до печенок, от холода аж зубами клацал. Хотя я и нес под мышкой свитер и рубашку, надевать их уже смысла не имело. Чернота в небе была непрогляднее, чем даже ночью. Отец зажег в избушке керосиновую лампу. Окошки светились теплым желтым светом. Из трубы курился серый дым. Но дождь прибивал его к крыше, и вода вперемешку с дымом скатывалась по ребрам шиферной крыши, как серая каша. Странное зрелище. Дверь оказалась приоткрыта. Я шагнул на порог и втянул носом запах жареного бекона, выползавший в щель вместе со светом. Надо мной оказался конек крыши, так что дождь наконец-то перестал бить по голове. Я постоял так пару минут, потом распахнул дверь и вошел. Отец у дровяной плиты готовил завтрак. Я не пошел внутрь, остановился на половике у входа, чтобы с меня стекло. Который сейчас час, я не знал, но был уверен, что отец тянул с завтраком до последнего. Поверх клетчатой рубашки на нем был старый драный свитер, в котором он обожал ходить, когда не надо было на работу. У него отросла бородка, он не брился с нашего приезда. «Небритый и свободный», — так он говорил, оглаживая себя по щекам. У плиты возился человек, которого я любил. Я кашлянул. Он оглянулся и посмотрел на меня, наклонив голову на бок. Я ждал, что он скажет. «Опа! Мальчик промок», — сказал он. Я кивнул. «Еще как!» — выговорил я, клацая зубами. «Стой там!» — сказал он. Отставил сковороду на край плиты, ушел в комнату и вернулся с большим полотенцем. «Снимай штаны и ботинки». Я сделал, как он сказал. Это было нелегко. Но вот я стою голый на половичке и чувствую себя маленьким мальчиком. «Иди-ка к плите». Я подошел. Отец положил в печку два полена и прикрыл дверцу. В щель вытяжки я видел, как полыхнули языки пламени. От черного чугуна пошли волны жара. Мне даже стало больно. Отец завернул меня в полотенце и стал растирать. Сперва легонько, потом все сильнее и сильнее. У меня было ощущение, что я сейчас загорюсь. Индейцы вот так добывают огонь, растирая две палочки. И я сперва был твердой, сухой палкой, а стал огненной массой. «Ну-ка, давай сам», — сказал отец. Я крепко обхватил накинутые на плечи полотенце, а отец опять ушел в спальню и вернулся с чистыми штанами, толстым свитером и носками. Я медленно облачился во все это. «Есть хочешь?» — спросил отец. «Угу», — ответил я и надолго замолчал. Сел за стол. Мне была подана яичница с беконом и хлеб, который отец испек сам в старой печи. Он нарезал его толстыми ломтями и намазал маргарином. Я съел все, что он мне дал. Потом он сел рядом и тоже поел. Мы слышали, как дождь барабанит по крыше, по реке, по юновой лодке, по дороге, по лугам Барклда и лесам, по лошадям в загоне и всем птичьим гнездам на всех деревьях, по лосям и зайцам, по крышам домов в деревне. Зато у нас в избушке было тепло и сухо. В печи потрескивал огонь. Я ел, пока не подъел все. Отец прятал улыбку и вел себя, как в самое обычное утро. А оно не было обычным. Но я вдруг совсем устал, притулился к столу, положил голову на руки и заснул.